Я читаю книгу Бытие, главу 31. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство свое. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего, и сказал им, «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но Бог не допустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами, а когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, «Иаков», я сказал, «Вот я». Он сказал, «Возведи очи твои и посмотри». Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами. Ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли этой и возвратись в землю родины твоей». Рахиль и Лия сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю хананскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана армиянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану армиянину ночью во сне и сказал ему, «Берегись! Не говори Иакову ни доброго, ни худого». И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, а Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову, «Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных, оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца нашего вчера говорил ко мне и сказал, «Берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого». Но пусть бы ты ушел, потому что ты непременно, нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. А у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, вышедши из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему: «Да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенное женское». И он искал, но не нашел идолов. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану: «Какая вина моя? Какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты смотрел у меня все вещи, что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими. Вот 20 лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой. А ты 10 раз переменял награду мою. Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». И отвечал Лаван и сказал Иакову: «Дочери — мои дочери, дети — мои дети, скот — мой скот, и все, что ты видишь, — это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз, я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою». И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим: «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм, и ели там на холме. И назвал его Лаван Иегар Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом. И сказал Лаван: «Сегодня этот холм между мною и тобою свидетель». Посему и наречено ему имя Галаад. Также Мицпа, от того, что Лаван сказал: «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою». И сказал Лаван Иакову: «Вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм — свидетель, и этот памятник — свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами, Бог отца их». Иаков поклялся страхом отца своего Исаака, и заколол Иаков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб, и они ели хлеб и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их, и пошел, и возвратился Лаван в свое место.